Глава третья. Так как Мелани приехала вместе с Бобом, пришлось ждать, когда подгонят что-то, чтобы можно было отдать им тело. Пенелопа впервые ощущала такую острую нехватку людей. Нестор был очень занят протоколом, а Бобу надо было следить за местом и развесить ленты. Она договорилась с Бобом насчет тела и позвонила в участок, чтобы сообщить о проблеме с людьми. Ее заверили, что чуть позже Боба сменит кем-то свободным из участка. Пенелопа без удовольствия отметила, что у них в наличии даже лент места преступления не оказалось. В итоге Боб начал меланхолично клеить новые желтые полосы со словом «опасность». Сейчас же оставалась лишь одна проблема. Пенелопе, Роду, Итану нужно было добраться до участка, но Логан никак не хотел заводиться. «Брось эту развалюху и поехали на моем автомобиле». Итан не выдержал 10 минут ожидания. Он стоял около Роллс-Ройса и всем своим видом демонстрировал свое раздражение. Пенелопа проигнорировала его и попробовала завести машину еще раз. «Если ты сейчас же не заведешься, то отправлю на металлолом!» Зло прошипела она Логану так, чтобы ее никто из людей не услышал. Автомобиль в ответ крякнул и мерно заурчал, будто бы говоря, что его рано списывать со счетов. Пенелопа победно улыбнулась. Итан закатил глаза и сел за руль своего Роллс-Ройса. Ехать на Логане он категорично отказался по причине того, что очень боялся не добраться. Пенелопа не настаивала. Идея оказаться в замкнутом пространстве с Хейзелом казалась ей плохой. Вот именно в этом случае они и могли не доехать, потому что кто-нибудь мог кого-то придушить. Так что если бы Логан не завелся, то Пенелопа лучше пошла бы пешком. Это определенно звучало безопаснее всего, а то два или три трупа за одно утро в Сент-Ривере могли вызвать настоящую истерику. Хотя, скорее всего, она бы взяла на время машину Нестора или Боба, ведь нельзя было терять времени. Для спокойствия жителей стоило как можно быстрее закрыть дело об убийстве. Пусть тело и было, к счастью, только одно, но здешние люди и к этому были непривычны. Пенелопа не сомневалась в том, что на Бите найдутся отпечатки пальцев Рода. Он уже успел насторожить ее своей экспрессивностью. Правда, с его стороны было довольно глупым действием возвращаться к дому утром. Может, он не думал, что удар мог быть смертельным? В любом случае, Пенелопе предстояло узнать об этом в ближайшем будущем. Она направила машину к ближайшему блокпосту и кинула взгляд в зеркало заднего вида на Рода. Все это время мужчина сидел тихо и чересчур спокойно, и если бы не топал ногой, то можно было бы подумать, что он совсем не переживает. Хейзел ехал следом. Как Пенелопа ни старалась, но увидеть лицо Итана не вышло. Интересно, о чем он думает сейчас? Неужели он совсем не понимает того, что дело, за которое он добровольно взялся, сулит ему полный рабочий провал? Пенелопа притормозила у блокпоста, посмотрев в будку, в которой сидел очень габаритный молодой парень, Чет Вайлз. Хорошей репутацией он не славился. Несколько лет назад кое-как смог с третьего раза закончить школу, а участок посещал ровно 7 раз. В основном на него были заведены дела о мелком хулиганстве. Однако его отец работал в мэрии Сент-Ривера, поэтому все замяли. Чет с огромным любопытством следил за проезжающим мимо Логаном, пытаясь рассмотреть подозреваемого. Пенелопа не удостоила его такой возможностью, резко дала по газу и свернула на улицу Лилий. До участка было совсем недалеко, и уже через 10 минут Пенелопа затормозила у здания с эмблемой городской полиции, которая выглядела как треугольник со звездой закона внутри. Минималистичный и практичный вид участка всегда настраивал ее на рабочий лад, а сегодня даже придал уверенности. Пенелопа вышла из машины и открыла дверь Роду. Не оказывая сопротивления, мужчина вылез наружу и пошел впереди Пенелопы в участок. А Итан потащился следом. Пока они шли к следственному отделу, то ловили на себе взгляды других полицейских. Обычно в участке царила легкая и непринужденная обстановка, но сейчас все были очень напряженными. Большинство дверей в отделы были закрыты. В коридоре Пенелопа заметила только несколько теней, которые поспешили скрыться с ее глаз. С ней даже никто не поздоровался. Значит, ее вид точно не располагал к дружеской болтовне. Пенелопа неожиданно вспомнила свой первый день в участке. Тогда, в начале дня, Сотрудники тоже бросали на нее косые взгляды. А вечером она уже знала почти всю их подноготную. Правда, не сказать, что это было узнано по ее воле, зато тот день прошел очень весело. Когда их небольшая процессия вошла в общий кабинет следственного отдела, Лора тут же вскочила. Даже ее вид был сегодня не самым привлекательным, ведь мисс Миллис просто обожала каждое утро завивать волосы, хвастаясь их натуральным светло-пшеничным цветом, и делать идеальные стрелки, подчеркивающие серые глаза. Сегодня Лора была без макияжа, а волосы убрала в простой конский хвост на затылке. «Лори, солнышко, надеюсь, хоть ты мне улыбнешься? А то у других в участке такой вид, будто кого-то убили». Ехидно заметил Итан, обиженно указав большим пальцем на дверь в коридор. «Ситуация не из приятных, но очень рада тебя видеть, Итан». Сладко пропела она, широко улыбнувшись. Лора никогда не скрывала того факта, что считает Итана сексуальным. Впрочем, Пенелопу это не волновало. Во всяком случае, не будет до тех пор, пока она вдруг не услышит их стоны посреди ночи. Тогда ей придется серьезно поговорить с Миллис. Но, как говорят, нет тела — нет дела. Впрочем, дальше флирта у них ничего не доходило. Иначе Лора точно бы ей похвасталась. «Приготовь, пожалуйста, комнату для допроса и сопроводи туда Рода», — привлекла внимание Лоры Пенелопа. Миллис серьезно кивнула и повела Итана с Родом в комнату, соседствующую с основной. Пенелопа села на свое кресло за идеально чистый стол и включила компьютер. Чтобы найти данные в базе на Рода Форстера, понадобилось 10 минут и еще 5, чтобы их прочитать. После этого Пенелопа пошла в комнату для допроса, составляя в голове список вопросов. Лора как раз успела настроить оборудование и даже принести кофе Итану и Роду. Хейзел развалился на стуле, сложив одну ногу на другую, и вел себя как дома. Форстер был ему противоположен. Сгорбился и не отрывал взгляда от стола. Поза его была зажатой. Пластиковый стаканчик с кофе остался Родом нетронут. Пенелопа села напротив них и дождалась щелчка, который означал начало записи. «Назовите свое полное имя и возраст», — четко сказала Пенелопа, начиная процедуру. «Род Майкл Форстер, 39 лет», — тут же отозвался мужчина. «Кем приходилось вам, Шеле Форстер?» Пенелопа положила руки на стол, неотрывно глядя на Рода. «Она моя бывшая жена», — со вздохом сказал Род. «Когда вы развелись?» Тут же последовал новый вопрос от Пенелопы. 4 года назад, — спокойно ответил Род. «Где вы были все это время?» Пенелопа подалась вперед, чтобы лучше изучить реакцию мужчины. «Год жил у матери в Версте, а еще 3 лечился в госпитале Святого Корнелия». Род все еще оставался предельно спокойным. «Когда вас выписали?» — продолжила Пенелопа четко задавать вопросы. «Месяц назад». Невозмутимость мужчины начинала ее раздражать. «По чьей инициативе вы с Шеле развелись?» Немного подумав, спросила Пенелопа. «Шеле», — коротко произнес Рот, слегка поежившись. «Ложь. Вы подали заявление первым?» Отмахнулась от его слов Пенелопа, заставив Рода посмотреть на нее. «Значит, вы вправду запомнили все мои данные за эти 15 минут?» Удивленно спросил мужчина. «Это неважно», — ответила Пенелопа, приложив все усилия, чтобы не поморщиться. Значит, Итан уже разболтал ему о ее фишке с фотографической памятью. Впрочем, это был не экзамен в университете, и вполне вероятно, что для раскрытия дела только ее памяти не хватит. Сейчас ей очень не хватало опыта, и она это отчетливо понимала. «Да, я был инициатором развода». Вернулся к вопросу Рот. «По какой причине?» — продолжила дело Пенелопа. Неожиданно Форстер замолчал. Он нервно осматривал стол и собирался с мыслями. «По какой причине вы с Шеле развелись?» — повторила вопрос Пенелопа. «Личные проблемы», — в итоге уклончиво ответил Рот. Пенелопа поймала настороженный взгляд Итана и поняла, что дальше копать в этом направлении он ей не даст, до тех пор, пока у нее не появятся хоть какие-то доказательства вины рода. «Когда и на чем вы приехали в Сент-Ривер?» — сменила она тему. Род снова задумался. В этот раз она решила его не торопить. «Вчера днем на синем Рено. Врач разрешил мне снова сесть за руль», — в итоге медленно произнес Род. «Где вы были вчера с 3 до 6?» — зацепилась за его слова Пенелопа. «Спал в машине около кладбища, потому что ехал всю ночь», — удрученно ответил мужчина. «Есть свидетели?» Пенелопа поняла, что сейчас загонит его в угол. «Нет», — тихо отозвался мужчина. «Значит, у Рода Форстер был мотив и не было алиби. Во время убийства он точно находился в городе». Пенелопа вздохнула. «Почему вы ее убили?» В итоге спросила она, заставив Рода вздрогнуть. Мужчина неожиданно посмотрел ей прямо в глаза. Такого загнанного взгляда она не видела очень и очень давно. Пенелопа словно оцепенела. «Некорректный вопрос. Снимаю с обсуждения». Тут же вклинился Итан, сняв с нее наваждение. «Тогда на этом все. Мы задержим вас до выяснения обстоятельств», — быстро согласилась Пенелопа и проводила Рода в небольшую камеру в участке. Мужчина все еще совершенно не сопротивлялся. К счастью, как только Пенелопа закрыла решетку на ключ, у Итана зазвонил телефон. Сказав в него пару односложных слов, Хейзел нахмурился и скинул номер. «Вынужден тебя покинуть, Пенни. Долг зовет». Улыбнулся он и ушел так быстро, что Пенелопа даже ответить ему не успела. Она задумалась. Как только найдут отпечатки Рода на орудии убийства, можно будет закрыть дело. Слишком уж много ниточек ведут к нему. Работа явного дилетанта. Правда, Род, по ее мнению, был совершенно не похож на сумасшедшего. Не сказать, чтобы Пенелопа часто имела с ними дело, но что-то глубоко внутри не давало ей покоя. Слишком все хорошо и просто складывалось.